Когда пришельцы досыта наорались, выяснилось вот какая штука. В той самой клинике, где мне прижгли, в мозгу гипертрофию нюха шла борьба не на жизнь, а на смерть между двумя группировками. Одна из группировок сразу же после моей операции тиснула донос на другую. Так, мол, и так, в руках гудимовцев оказался феномен, который можно было использовать по назначению, поскольку нюх у него был мощней самой тонкой аналитической аппаратуры. При некоторых видах секретной деятельности он был бы незаменим. После операции, которую мы считаем вредительской и антинаучной, нос оперируемого можно выбросить на свалку. Наши отечественные бионики и непосредственно КГБ и ГРУ нанесен непоправимый ущерб, привлечь к суду и ответственности, недостойны звания ученых, подобно отщепенцу Сахарову, просим лишить орденов и медалей с взысканием государственных премий. Все это дошло до меня после негромкого чтения некоторых документов, находившихся в зловещей красной папке. «А теперь давайте говорить без эмоций и строго по делу», — сказал главный, судя по всему, пришелец. «Разумеется, все происшедшее — случайность, а не злой умысел. Мы понимаем, что с таким обонянием Сергею Ивановичу было очень непросто жить и работать. Но вы-то, вы ведь ученые, товарищи! Вы же обязаны были подумать о прикладных возможностях феноменального обоняния товарища Штопова. Мы закупаем дорогостоящую аппаратуру и электронные различители запахов. Мы используем лучшие наши разведкадры для проникновения в научные логово врага. Мы сократили капиталовложения в сельское хозяйство и промышленность группы «Б», с тем, чтобы форсировать создание сверхчувствительных, так сказать, ищеек и всевозможных детекторов, эффективно расшифровывающих трансформационную связь обоняния с мыслительным процессом. А вы действительно уничтожили чудо природы, живое чудо природы. Это так же преступно, халатно и непоправимо, как не подумать о беде летательного аппарата, увидев крыло птицы. Не только не подумать, но и лишить птицу крыльев, возомнив, что крылья, товарищи, мешают птице ходить. Вы превратили орла в курицу, товарищи ученые. Они там еще переругивались и откалякивались, признав, что прозевали феномен природы, и я сидел себе и почему-то думал о слопанной той самой курице, которая не дожила до облучения и многонедельного наблюдения за развитием в ней лейкемии и за графиком выпадения перьев и пуха. Курицу нисколько было не жалко. В жареной курице, обложенной маслинами и лимончиком, было что-то, думал я, драматическое и величественное, не говоря о полезном. Это у нас в стране населению не хватает куриц. На Западе же, чем больше их лопают, тем усилий не воспроизводит. Идет поддержка жизни на земле вегетарианским и прочим способом. И не облучать надо куриц, но кушать и детишек растить на курином бульоне, а не на мучном отваре из-под фабричных пельменей. «Сергей Иванович», — окликнул меня главный, «мы тут оперативно посовещались. Не беспокойтесь, вас в любом случае не будем привлекать к ответственности. А вот вдохновивших вас на операцию по уничтожению чуда природы, объективно говоря, принадлежащего народу, непременно привлечем. Это будет конец их карьеры, если мы все вместе не примем быстрых восстановительных мер. Политбюро дало добро на их принятие, не считая затратами на вызов из Швейцарии, Израиля и Соединенных Штатов Америки, виднейших нейрохирургов и прочие шати и братьев. Дело за вами. Вы, конечно, не понимаете и не понимали, какой заложен в вас потенциал